Братья и сестры, слово, проповедь, она побуждает нас к тому, чтобы мы могли взвесить, размыслить, а какое участие моей семьи в жизни церкви. Оно дает нам определенное направление, в котором мы можем двигаться. Братья и сестры, знаете, я, когда первый день был лагеря, и распределяли на ночлег, кто приезжает, братьев, сестер, в начале дня подошли, спросили, кто, ну, кому нужно место, подошли несколько человек. Распределили их, потом еще подошли, сказали, вот нам нужно, и ушли куда-то, пропали с видимости, я их потерял. В конце дня опять объявляю, братья и сестры, кто не нашел, подойдите и не отходите, вот пока вас вот не поселим, не положим, вот, а то вы отошли, и я уже не помню, кто и сколько человек, ну, можно ли к братьям в палатку, к сестрам. И вот знаете, и потом они подошли, и вот пока последнего положил, все, тогда все, спокойно. Вот, не успокоился, пока последнего не положил, все, тогда все на душе спокойно. Вот так и мы должны в вопросе, какое участие моей семьи в жизни церкви, не успокоиться, не остановиться на пути, ну, я пока не знаю, и на этом остановиться. Вот пока не определились для себя, искать в этом направлении, стремиться, двигаться в этом направлении, и тогда будет успех, тогда благословение будет для дома твоего, будет благословение для детей твоих, будет благословение. Это спасение и твоего дома, и слава Божия. Есть некоторые вопросы. Мы будем отвечать. Друзья, это вопросы пока можно для всех. Потом участие, и потом уже будут вопросы, которые не для всех, только для тех, кто живет семейной жизнью. Первый вопрос такой. Возможно ли отправлять детей в детский нехристианский лагерь или санаторий? Братья и сестры, ну, если санаторий, то есть лечебный, если ребенок действительно болен. У нас бывали такие случаи, когда с родителями вывозили ребенка, ну, в санаторий, чтобы без родителей. Думаю, что тоже, если ребенок действительно болен, допустимо. Если ребенок здоров, просто так. И отпустить его, отправить самого хоть в санаторий, хоть в детский лагерь. Друзья, такие случаи, ну, встречаются, бывает. Но хочу сказать, если родители это делают с таким, чтобы дома не мешались, надоели, отправлю хоть половину в детский лагерь. Есть такая возможность, бесплатные путевки дают некоторым, ну, в организациях. Это совершенно неправильный подход к делу. Это с одной стороны, как нас родили. С другой стороны, дети приезжают туда. Там полностью круг вокруг неверующие. Там каждый вечер дискотека. Они домой приедут, чтобы в следующем году поехать, будут вам рассказывать. И такими случаями я встречался. Будут вам рассказывать. Папа, мама, да я там свидетельствовал, да я рассказывал, там люди вообще не покаялись. С той целью, что в следующем году ее туда же отправили. А на самом деле после этого в собрание не ходит, перестал ходить ребенок. Чуть-чуть подрос и перестал ходить в собрание ребенок. И таких случаев немало. Поэтому я считаю, что, братья и сестры, это опыт горький. И потом мы вкусим от этих горьких плодов. Интересная маленькая деталь. Среди... Мы с братьями рассуждали на днях. Среди меннонитов, когда не было христианских школ, ну, будем так говорить, потеря тех, кто выросли в христианских семьях, детей было примерно 40%. После того, как стали христианские школы, они были ограждены, дети, от влияния, ну, мира, будем так говорить, 2% потери. То есть это, ну, смысл вы поняли, да, что когда мы выпускаем детей в лагерь, они сами произвольно там, среди неверующих детей в этом окружении, это очень большой процент. Ну, наверное, практически 100, наверное, будет потери наших детей. Это на такой вопрос ответ. Еще один маленький вопросик. Насколько важна совместная молитва мужа и жены? Должна ли она быть ежедневной или только по случаю? Вчера в беседе Яков Корнеевич говорил о важности духовного, внутреннего, внутренней гармонии семьи, единения. Есть молитва, это часть этой гармонии, это единение духовного единения семьи. Если это отсутствует, братья и сестры, семья будет, ну, будет терпеть большие недостатки. Это часть только. Это и совместное чтение Библии, совместное служение. Ну, а молитва это только часть. Семья будет терпеть большой урон. Возможно, каждодневная или по случаю. Должна быть каждодневной. Если это возможно. Если это бывает, что это невозможно. Муж, допустим, уехал, да, куда-то, невозможно. Жена должна собрать детей и вместе молиться. А должна быть каждодневной, если это возможно. Все. По этому вопросу все. Добавить что-то или участие? Нет. Участие, послушаем, сестры споют. Приходит день. А потом, братья и сестры, чтобы дети, кто старше 7 лет, надо отсюда убрать. И кто не без мужа живут или без жены, тоже должны покинуть собрание пока.